У шиноби джедая едва не случился бзик на почве вихрей, но и это цветочки. Изучение принципов работы светового меча и дальнейшие исследования повлекли за собой падение в околонаучную бредятину. Как оказалось, репульсоры, гипердвигатели, дефлекторные щиты – это все технологии на основе так называемого эфира, который шиноби-джедай соблазнился отождествить с природной энергией сенной силой, не живой или единой, а простой силой, голокроном иногда обзываемой то грубой, то нейтральной. Причем, все гипердвигатели однозначно создают вокруг звездолета некий рулевой вихрь пробоя, позволяющий лететь на гиперсветовых скоростях и абсолютно не ощущать феноменального ускорения, а еще наблюдать тот самый тоннельный эффект наслаивающейся синевы гиперпространства. Все гиперструны систем гиперсвязи представляют из себя тончайшие вихри, чей диаметр на порядке меньше диаметра протона и чья длина доходит до парсек. Пергилы помогли понять, что непресловутый гравитационный колодец мешает скакать в гиперпространство с поверхности планеты, а мощное магнитное поле планеты, которое искривляет искусственные гипервихри и которое космические животные нивелируют лучше аппаратуры. Впрочем, репульсоры и дефлекторы имеют несколько технологий без вихрей. Например, стандартные имперские ящики производятся с дешевыми антигравами, вместо вращения подражающими строению крыльев некоторых насекомых, таких как лоцкарабе или кашикские гноспы, которые слишком крупные и тяжелы для полетов, однако жужжат себе в воздухе. Собственно, эти особенности строения Эзроса отнес с известными хаку классическими фуиндзюцу. Свежий взгляд на принципы кардинально помог в создании своих артефактов, колец и медальона. Конечно, различный принцип действия репульсоров при одинаковом результате заставляет крепко задуматься о сути процессов. Ладно бы технологии, отождествление эфира с силой позволило сделать рывок в понимании и овладении приемами силовой ковки и мечу Деру, значительно развиться во всех трех аспектах силы, контроле, ощущении, изменении. А еще Эзре стало ясно, что та самая плотность чакры нужна именно для захвата более мелких, элементарных частиц материи, эфира. И для становления синнином не обязательно иметь колоссальные объемы чакры с умением уплотнять ее для захвата и смешения с сен, можно научиться сразу вырабатывать густую чакру, которая сама по себе мощная, которую можно уплотнить до сжижения с целью создания фуиндзюцу или даже отвердить для чего-нибудь эдакого, суперкрутого. В этом плане природные свойства – это как цветовой спектр видимого света или как отражение состояния вещества. Понимание физики чудесных воздействий существенно помогало эти самые воздействия оказывать, если бы еще только истинное строение вещества не скрывалось так тщательно. К четвертой неделе стояния в Джотеле водяные клоны Эзры наконец-то отыскали под землей линзу, достаточно просторную для серии экспериментов. Из своего номера в кантине Эзра, заместившись с ледяным клоном, перенесся в комнату в виде ледяного куба внутри ледяной сферы внутри ледяного октаэдра, подвешенного в воде. Хватило секунды понять, что гексаэдр скрадывал все преимущества уже проверенного построения из полусферы внутри пирамиды. Стоило отменить куб, как насыщенность энергией возросла скачком, увы, далеко не достигнув показателей при нахождении в половинах этих фигур, хотя ощущения весьма необычные. По наитию Эзра проверил силовые приемы, телекинез, силовая ковка, исцеление, дались значительно легче. Интуитивно трансформировав октаэдр в гексаэдр, шиноби-джедай убедился в упрощении работы с чакрой. Отсюда следовал вывод, что изначальная логика была с изъяном. Сфера символизирует душу, душа пользуется бренной плотью для взаимодействия с окружающим ее материальным миром и другими воплощениями. Как только Эзра вписал сферу в куб, который идеально описал октаэдром, так сразу же оказался в среде, насыщенной очень податливой энергией. При движении к центру сила как-то трансформировалась, становясь легкоусвояемой. Правда, быстро выяснилось, что сила и чакра не делались мощнее или слабее, а словно бы синхронизировались меж собой, менялось какое-то непонятное Эзре и общее для силы и чакры свойство, упрощавшее энергетическое смешивание. На радостях расширенный прием примавиты вырубил сознание экстремала. Очухавшись, оптимист вытер кровь из носа и позволил себе побыть в счастливой эйфории, паря и кайфуя в самой середине трехсоставной фигуры, стимулирующей исполнять мечты. Естественно, что мысли одолели юношу. Эзра сообразил, что изобретенный им энергетический синхронизатор существенно облегчит достижение и освоение навыка генерации синчакры. Шиноби-джедай в скорости пришел к выводу, что при конструировании этих трех фигур надлежит тщательно выверять пропорции и что для гораздо большей эффективности вместо льда следует использовать три разных материала. Сама по себе эта новейшая форма в роли бакта-камеры должна улучшить результативность, а уж если разработать и засунуть сюда технологию по возбуждению лечебных разновидностей кайбер-кристаллов, то для полноценной регенерации уже не понадобится ни сам Эзра, ни активированная бакта. Хоть от повстанцев секреты утечет, рано или поздно, зато какая колоссальная польза. Да и пусть клепают, Эзре было не жалко, ведь с освоением Синчикра и постройкой сооружения в большом масштабе он мог бы устраивать сеансы массового исцеления сотен пациентов. Эзра даже смекнул, что при крупных размерах нет нужды в трех разных материалах, ведь всю конструкцию можно сотворить внутри конуса живого каменного растения подобно тому приполярному форпосту силовиков. Просто умопомрачительные перспективы. Перестав счастливо нежиться, деятельный сангвиник наметил планы и приступил к реализации краткосрочного. О, да, шиноби-джедай впервые сумел смешать в очаге чакры три компоненты. Благо из-за боли вовремя одумался и остановился, чтобы вместо себя опробовать на форс-теневом клоне. 96-й по счету смог удержать процесс смешивания достаточно, чтобы вышедшая из-под контроля синчикра превратила его в камень. Именно в камень, причем, содержавший чуть ли не всю таблицу химических элементов. Однако самый поразительный факт заключался в спонтанной трансмутации, составляющей примерно 65% массы организма. Кислород частично перешел в серу, составляющий примерно 18% массы организма. Углерод частично перешел в кремний, составляющий примерно 10% массы организма. Водород частично перешел в литий, расположенный в нижерасположенном ряду периодической таблицы точно так же, как серый кремний по отношению к кислороду и углероду. По большей части состоявшее из жидкости тело отвердело целиком и единовременно, однако за миг до этого Эзра успел заметить. Все тенкицу клона обозначились черными фуин отметинами в виде эмблемы клана Юки, словно снег на кожу выпал. Слово Юки означает снег. Камень из форс теневого клона получился ненатуральным, а подобием результата Датон Дзюцу, которая в скорости закономерно развоплотилась, вернувшись к экспериментатору порцией совершенно непонятного опыта, свалившего в обморок на мысли о превращении жизни органической в жизнь кремниевую. Исследования по горячим следам убедительно доказали, что эфир является чем-то вроде проводящей среды для силы, сен, чакры. А согласно изложенной в одном из учебных инфочипов теории, эфир вовсе является стройматериалом для составляющих атом протонов и нейтронов, а также тысячи якобы элементарных частиц, полученных в самом гигантском в галактике коллайдере, созданном на орбитальных верфях Куата, окольцовывающих жилую планету. Терраформирующий компьютер Раката на Кашике, комплексы переработки отходов в нефть под поверхностью Карусанта, пояс невидимости с кайбер-кристаллом Стиги, все это и многое другое доказывало возможность работы с так называемым эфиром посредством секретных технологий. К сожалению, Синчикру удалось сгенерировать, но не покорить. К счастью, Синчикру получалось добавлять. Перебарщивание немедля разрушало дзюцу, а бакта вообще превращалась в мутный розовый кристалл по типу кварца. Впрочем, шиноби-джедай чувствовал, что порошок из получившихся камней будет драгоценен для производства таблеток с пилюлями и что в данном случае правильные свойства и пропорции могут помочь синтезировать аналог лечебного кайбер-кристалла. Если же синчикру вливать без оголтелости, то стихийные клоны и лед держались гораздо дольше обычного. Активированная бакта приобретала почти что чудесное качество исцелять быстротечно. Обработанные чернила и подложка делали фуин-дзюцу более емкими или взрывоопасными. Результаты приятно удивляли и здорово воодушевляли. В перерыве жуя снимар, Эзра возмечтал, как через несколько сотен клон статуи наконец-то слепит своего первого каменного голема, а через недельку-другую натренируется и до каменного клона, потом без корового, как обязательно научится трансмутировать дешевую медь в золото и железо в дорогущие осми. Пофантазировав, довольный собой и жизнью экспериментатор приступил к следующей серии опытов. Создав поодаль от текущего более математически выверенный ледяной чертог, как Эзра обозвал свою конструкцию из трех правильных фигур, он убедился, что в предыдущем творении накопилось синчикра, поэтому время высыпания фуин снега у каждого клона там постоянно сокращалось вместо роста. На новом месте шиноби-джедай поступил умнее. Один форс-теневой клон генерировал синчикру, второй частично забирал ее к себе, третий переливал обычную чакру из себя в первого, а сам Эзра контролировал процесс со всей чуткостью, на какую был способен. Настрой и развиваемая интуиция вовремя подсказали, когда интенсифицировать процесс, и фуин-снежинки продержались почти 1,5 секунды. Но все равно мизер. Анализируя неудачу, Эзра сделал 2 заключения. Во-первых, чакры нужно много и плотной для того, чтобы собирать ею неуловимый эфир. Во-вторых, контроль и еще раз контроль, иначе набирается критическая масса и происходит практически моментальная цепная реакция перехода энергетического потенциала в вещество. Самое архиважное следствие из открытия едва не остались незамеченным под самым носом. Форс-теневые клоны внутри ледяного чертога могли применять силу без всяких мидихлориан в своей псевдоплоти. И как он только прозевал сам собой напрашивающийся вывод о том, что эти мелкие паразиты всего лишь осуществляют коммуникацию чакры и силы. Эзра на радостях даже закрутил колесо по зеркальной сфере. Ведь что это означало на практике? 8 помощников. И нудно кропотливое занятие для них уже имелось. Вырезать из фольги сотни листочков, осуществлять финальную подготовку, подгонку и сборку слоев в медальоны кольца. Новый виток размышления о так называемом эфире и силе окольно привел к очевидному сопоставлению. Инь обозначают черным, ян обозначают белым, смесь духовной энергии и нефизической энергии ян, это анмё, при создании внутри ниндзя, это чакра. Генерация этой самой чакры заключается в том, чтобы в спирали очага соединить и сжать инь и ян до образования чакры, растекающийся внутри по кейракуке и высвобождающийся наружу через тенкицу. Эзра не понимал, как практически доказать, что каналы СЦЧ сделаны из закрученного в вихре эфира, а факты упрямы. Согласно гулящей в теневом галанит версии, элементарные частицы эфира в стандартных метрах имеют размеры порядка 10 в минус сотой степени, тогда как примерная степень для атомов – минус 20. Ирьонин дзюцу воспринимают, а Дадзюцу напрямую видит каналы СЦЧ, основные из которых гораздо толще волос, измеряется в миллиметрах. СЦЧ однозначно находится внутри тела и ветвится сквозь бренную плоть. С ян вроде бы понятно. В теле постоянно происходят химические процессы, в результате которых получается много вихревых образований, обуславливающих пресловутое биополе и естественную энтропию чакры. По аналогии с радугой и длиной волны для света, являющегося электромагнитным излучением, у чакры есть четко выраженный спектр природных свойств, так называемых стихий, вероятно, завязанных на какие-нибудь гармонические частоты колебания эфира. Внутри живых бурно протекают динамичные биохимические процессы, в окружающей природе все спокойнее и медленнее, а потом сен, это просто более мелкие и более устойчивые образования, нежели внутри организмов. Сынь, сплошные заморочки. Устройство природы, парадоксально. С одной стороны, вроде бы подходит фрактальная структура, согласно которой мир атомов, имеющих масштаб пикометров, 10 в минус 12 степени, соотносится с галактиками, измеряющихся в парсеках, 10 в плюс 16 степени. Яркие примеры тому, вихри в гипертехнологиях и влияние объемных фигур на энергетику. С другой стороны, природа не повторяется. Разнятся принципы строения атомов, молекул, техники и организмов, планетарных систем. Но если эфир – это первооснова Вселенной, определяющая как информационную матрицу, так и ее материальное воплощение, то нарушается принцип фрактала – бесконечность. Является ли эфир точкой бифуркации между материальным и нематериальным, но говорят мысль материальна и мысль рождается, это означает – что все движение эфира всего лишь следствие информационных процессов, типа закономерности еще более маленьких элементов, чем сам эфир. Абстрактная воля, инь, вполне возможно. Потому инь обозначают тьмой, что нельзя увидеть или пощупать, как свет, ян. Все это побуждает переосмыслить понятие светлой и темной сторон силы, поскольку та самая тьма завязана на эмоции, сиречь инь, а тот самый свет, это покой, сиречь ян. Понятия живой и единой силы тоже требуют пристального внимания и разъяснений. Легко запутаться и потеряться, но практика без теории – это низость. Знание без осмысления – суть обременения. Как всякий порядочный любопытный, Эзра засунул трофейный синт-кристалл в подаренный каноном учебный световой меч. Ну, красный цвет и аура от силы прежнего пользователя устрашали. Один из клонов занялся экспериментами с получившимся клинком, приспосабливая к дзюцу. Тыкал в лед. Опускал в воду да пробовал заморозить или хотя бы не дать воде кипеть, махал в тумане. Из спортивного интереса Эзра самолично сунул световое лезвие в воду и попробовал пленить его во льду. Что-то получилось лишь на минимальной мощности меча. Шиноби джедай интуитивно повторил сей любопытный опыт с лотельским кайбер-кристаллом внутри рукояти и с предвкушением обнаружил, что на просвет ледышки разнятся, пусть и незначительно. Десятки ведер выявили стабильную повторяемость результатов, обдумывание этого привело к очередному недосыпу. С каждой ночью внутри постоянно совершенствуемого ледяного чертога шиноби джедай все явственнее ощущал себя читером. Риск встречи с администратором реальности будоражил. Потрясающий коктейль эмоций пенил. Успехи кружили голову, исследовательский зуд подгонял. Это все Зеб с его зомби-игрульками. В следующую ночь после случайного открытия Эзра в очередной раз препарировал рукоять учебного меча, чтобы поиграться с направлением вращения электромагнитного поля. Изменение на противоположное поубивало мощность одинаково для лотельского и синтетического кайбер-кристаллов, а вот странные эффекты внутри ледяных слепков поменялись местами. Удивительно, но к тому же эффекту рокировки привела смена направления перетока электричества в цепях рукояти. Сами собой напрашивались выводы в доказательство существования правостороннего и левостороннего тока, что странно ввиду непреложного правила Буравчика, а также некоторым образом объяснялось изменение спектра свечения у плазменного лезвия и такое четко зримое различие между темной и светлой сторонами силы. Шиноби джедай крепко задумался о направлении вращения, отчего в поле его внимания попало много интересных особенностей, ранее незамеченных. Например, спираль очага чакры у всех находится в плоскости живота и начинает раскручиваться и наполняться энергией с правого боку к левому. Движение по Солнцу совпадает с движением по галактике. Эзра счел, что очаг чакры должен повторять собой галактику, два рукава которой – это инь-ян. Так называемое ядро генерации чакры действительно шарообразно, но энерговод от него отходит только один. По логике сопоставления с галактикой, правостороннее вращение – это жизнь или процветание, левостороннее вращение – это смерть или угасание. Как известно, из центра спиральных галактик перпендикулярно плоскости вращения их рукавов вырываются конусы всяких излучений. Исходя из вышесказанного, энергии инь-ян при смешивании синтезируют два потока чакры, правозакрученный попадает в СЦЧ, а другой куда девается? Ложное представление, или недодуманное, в трехмерном пространстве вращение может быть по каждой из осей координат, например, вокруг позвоночника, что выражается завитушкой на темечке. У Хаку, Наруто и Сакуры, правосторонние, у Забузы и Какаши, левосторонние, у Эзра и Саски вообще по две, порождающие смешной хохолок. При исполнении силового приема тутаминис необходимо правостороннее вращение втягиваемой энергии по оси тела, также при боевой медитации или слиянии. При выполнении дзюцу складывание ручных печатей происходит перед грудью, при этом ладони перпендикулярны плоскости живота. Кстати, один из клонов Эзры заметил, что мускулы словно бы занимают лакуну, которая образуется в центре тора, когда дырка наизнанку, то есть радиус образующей окружности выше расстояния от центра образующей окружности до оси вращения. По этой логике передающийся по нервам электрический ток насыщает соответствующий тор, повышение напряженности изменяет лакуну, мышца сокращается и твердеет. Возможно, что дадзюцу клана Учиха видит все эти торы и потому даже наличие свободной одежды не является препятствием для шарингана. Кстати, это свойство копирования движений коррелируется с тем, как объясняется телепатия силы. Долей логики обладает модель ядра чакры в виде тороида как раз в плоскости выполняющих ручные печати кистей. При таком строении, с одной стороны вылетает струя готовой чакры, с другой втягивается физическая энергия ян, собираемая и направляемая психическая энергия инь. В середине инь да ян перемалываются и перемешиваются, синтезируя чакру. Вращение в двух перпендикулярных плоскостях дополняется третьим уже в стационарном спиральном канале Кейракуки. Потоки чакры в каналах энергетического столба естественным образом подкручивают тороид правосторонне. Вот, это вполне объясняет инин-дзюцу кай с кратковременным прекращением тока чакры для коррекции волновых частот внутри СЦЧ, и раскочегаривание с истощением, и образование тороида ядра, ведь расположение и строение каналов с естественным течением в СЦЧ обуславливают самозапуск очага чакры, и прожорливость с аппетитом из-за обеднения пищи в желудке и перехвата биоэнергии, и влияние объемов очага чакры на скорость генерации энергии и емкость резервов, и необходимость огромных объемов чакры для запуска вторичного тороида, сравнимого с аурой биополем, чтобы этим захватывать и перерабатывать природную энергию сен, а может и пресловутую силу, и слепящий эффект для рассмотрения посредством дадзюцу. А ранг Ильонин дзюцу тоже отлично вписывается сюда, высокий контроль чакры компенсирует стационарность спирального канала СЦЧ, практически выделяя медицинскую чакру в особый вид. Правосторонняя поляризация энергетики также объясняет дюжие здоровье и высокую живучесть ниндзя в сравнении с простецами, имеющими другое направление вращения биоэнергии. Безусловно, безалаберное отношение к собственному бренному телу быстро изнашивает организм, однако даже соблюдение нехитрых правил мало отсрочивает одряхление, а вот генам вполне, представители клана Узумаки могли похвастаться завидным долголетием. К слову, символ разрушенного Узуши Агакури, центр листа на символе Канахи, завитушки Тамаи Фуины Шарингане, это все раскручивающаяся правосторонняя спираль. Кстати, три направления вращения, у Дадзюцу Шаринган три Тамаи, а их кружение по орбите зрачка, левостороннее, то есть идеальное зеркало, то самое копирование дзюцу, тесно взаимосвязанное с наложением гендзюцу. В целом, это замечательная теория о строении очага чакры, да проверить или подтвердить невесть как. Внутренние ощущения трудноописуемы, для тонких энергий плоть транспарентная, кроме себя подопытных нет, еще не сложилось понимание для поиска косвенных признаков и совершения выводов по ним. Теневые клоны сверхчувствительны к целостности СЦЧ, для силовой ковки нужно нечто более вещественное, чем эфемерная чакра. К чести естества испытателя, после здорового сна он таки доказал сию теорию, заморозив внутри форс теневого клона фазированную медузу и рассмотрев в микроскоп кристаллическую структуру, в искомой области имевшую зримые отпечатки завихрений, радости было полные штаны. Правда, потом здравые рассуждения остудили пыл. Регистрация влияния силовых линий магнита на окружающую среду никак не объясняет структуру магнита и суть этих самых силовых линий. К тому же, если бы резервы чакры зависели от скорости и плотности потоков эфира внутри тороидального очага чакры, то это точно бы как-то отразилось на тканях тела, кровотоке и нервных импульсах, а главное, нужен колоссальный контроль, дабы не порвало внутренним давлением. И другие противоречия нашлись. Биджева бездна, ругнулся Бриджер, когда у него не получилось смастерить прототип, тут еще и один из клонов мыслителей приказал долго жить с легким пуф и голова по вине отката с надуманными парадоксами распухла и стала раскалываться. Психанув, юноша, едва не расшвыряв всех биджевой матери, устроил себе выходной день с чревоугодием, совмещенным с просмотром в главном зале кантины развлекательных фильмов, вечером ставших содержать весьма откровенные сцены. Переключая внимание с движения и вихрей на статику и фигуры, Эзра покумекал над кубом жизни, в котором можно найти все пять геометрически правильных тел и который обладает свойством фрактальности. Еще и понятие гиперкуб припомнил, пытаясь уразуметь внутреннее строение кубика Галакрона Сатильшан. Увы и ах, применительно к световому мечу, Эзра так и не разобрался, вращение вокруг какой координаты определяет так называемые тьму и свет. Однозначно, внутри кайбер-кристалла что-то меняется при подстроке к работе с разными сторонами, причем, это изменение создает внутри камня некое напряжение, которое проявляется кроваво-красным светом и при второй смене полярности приводит к возникновению хаоса. Кайбер-кристалл умирает, а цвет светового меча становится белым как комплексное излучение сразу по всему спектру. Шиноби-джедай попробовал в кайбер-кристалл, найденный близ катала и вставленный в учебный клинок, подавать всякую разную чакру, но сам ничего путного не добился, в итоге запоров тестовый кайбер-кристалл, который в бесславный момент просто растрескался и рассыпался. Вращение применительно к силе так и оставалось для шиноби-джедая явлением загадочным и непознанным, зато для чакры он вплотную приблизился к порогу создания азбуки или нотной грамоты. Это раскроет кладезь с новыми ниндзюцу. Увы, побочные исследования приходилось ущемлять в пользу меча и колец с медальоном, но наметки копились. Например, повысить свой контроль так, чтобы между рук создать форму очага чакры и поиграться с перекручиванием энергии в разные стороны. Или вот такой пример баловства, долговечный светильник, на которой при содействии клонов уже сейчас вполне хватит контроля. При помощи ниндзюцу вкупе с силовой ковкой создается необыкновенная форма льда с кристаллической ячейкой в виде додекаэдра, стабилизацию внутренним давлением выполнит атомы благородного газа ксенона, свечение появляется после ионизации или электрической зарядки Райтоном. Кнан, если и догадывался о телеметрии, то все равно без возражения одалживал Эзри свой световой меч. Инструмент джедая хоть и разборный на две части, но каждая являлась цельной, скованной на молекулярном уровне с соответствующей точностью, которую технологиями обеспечить крайне затруднительно, даже в простом варианте сборки Эфеса, иначе бы такое оружие распространилось похлеще виброножей. Разумеется, Эз рассчитывал образы не одной только методики изготовления. Несколько раз Канан доверял свой световой меч на ночь, чем шиноби-джедай вовсю пользовался, изучая натуральный кайбер-кристалл и синтетический, а также саму силу, например, невероятным образом ниспославшую фантастический сон реально и давно уже как существующих научных трудах по жидким кристаллам. Исследования помогли с разных сторон посмотреть на сделанные в начале месяца предположения относительно силы. Доказанное обследованием Гранд-Инквизитора различие в адаптации с ЦЧ у ситхов и джедаев можно трактовать двояко. Изучение кристаллов подтвердило использование силовиками одной и той же силы, только с разными пропорциями природной и психической энергии. Основываясь на практических уроках Галакрона, Эзра счел, что мидихлорианы – это нечто вроде клеточных очагов чакры, вырабатывающих силу. Джедаи приспособились брать из окружающей среды природную энергию, то самое спокойствие и безмятежность, а ситхи – психическую, те самые эмоции и страсти. Те и другие силовики запускают процесс прокачки внешней силы через себя. При потере контроля все прекращается. Больше мидихлориан, сила дается в больших объемах и легче. Пытаясь понять, как генерируется сама сила, Эзра думал о чакре и, естественно, вспомнил легенды, которые Забуза рассказывал Хакуа Рикуда Синнине и его ниншу, прародители ниндзя и ниндзюцу. Рикуда Синнин – это вовсе не имя, в переводе означает «мудрец шести путей». Что за пути такие? Шиноби джедай предположил, что речь о путях генерации – силы. Есть иньян, физическая и психическая энергия, как личная, так и окружающей среды. Попарное смешивание четырех типов как раз дает шесть вариантов, хотя полный набор переборов больше. В сию гипотезу хорошо вписываются мидихлорианы как клеточные органеллы, функционирующие аналогично крупному очагу чакры. Из этого вытекает два вывода. Во-первых, либо существование в СЦЧ мизерных капилляров, которые в каждой клетке распускаются строго одинаковым пучком корней, либо существование в каждой клетке собственного миниатюрного аналога СЦЧ. Во-вторых, переосмысление свитера из расплетшихся узлов врат Хачимон на ветвистую систему из тысячи тысяч микротенкицу. Еще Эзра полагал, что оживляющий плоть дух должен переносить в себе и одаренность чакрой, и одаренность силой. Проведенные на Кашиике супружеские ритуалы и активация восприимчивости к силе Узара Лианиса подтверждают возможность передачи, воспроизведения или копирования одаренности другим индивидуумам, в первую очередь, собственным отпрыском. Это означало, что из бренного мира можно существенно влиять на духовный, так сказать, доказывая верность поговорке «в здоровом теле, здоровый дух». Однако, будь все так просто, силовики не рыскали бы по галактике в поисках восприимчивых к силе детишек, а клепали бы их ритуалами не хуже конвейера дроидов. Поэтому, как бы ни мечталось, но чудо одаривания Зарлианиса наверняка не случилось, хотя надежда еще есть. Сатель говорила о четырех погодках, не в столице с Заром, но тут шиноби джедай инициировал обследование Сабин, Геры, Зеба и самого Канана, когда последний во время тренировки объединил их в боевой медитации. Еще бы и Джея посмотреть, когда он с Кананом применил бы боевое слияние, но результат по себе известен, а для простецов прогнозируем. Нечто вроде того, что у Эзры получилось при активации Зара, эдакая удаленная накачка силой со всеми вытекающими. Собственно, у Сатиль Шан имелось упоминание о подобном силовом приеме, но лишь упоминание. Юноша старался ответственно подходить к учебе, потому уделил время на осмысление опыта в Гиндзюцу с Фессолом и Гауски, а также с лот-котами и лот-крысами. Неутешительный итог еще ранее был известен. Даже у Джонина с богатейшим опытом применения гиндзюцу не получится сходу погрузить в иллюзию любого разумного. Разве что обладатель полностью развитого додзюцу шеринган сможет что-то там разглядеть и применить, ведь, как известно, Только Учиха при помощи своих красных глаз могли контролировать Биджу. Впрочем, последнее не показатель, ведь Биджу в буквальном смысле – монстр из чакры. Да и на призывных животных ниндзя действовали как площадные, так и персональные гендзюцу. В итоге вывод – Эзра не понимал чего-то фундаментального, действуя методом проб и ошибок вместо подлинного научного подхода. Размышляя над гендзюцу и телепатией силы, Шиноби Джедай провел аналогию с форсированным ирьонин-дзюцу. По сути, воздействие с двух сторон приводит к схожим результатам. Если так подумать, то существование площадных иллюзий и гендзюцу опровергает целевое воздействие на нервные клетки. Скорее подходит такое сравнение. Дух – пианист, рояль – тело, струны – нервы. Чакра блокирует клавиши и позволяет играть другую мелодию. Сила меняет ноты перед пианистом. Вселенная – от слова «вселение». Размышлявший Эзра вслух изумился, вспугнув лот кота, мурлыкавшего от неосознанных почесываний, расслаблявших обоих участников. Продолжая эту логику, юноша дошел до ручки, в смысле, до идеи, что дух – это пилот, а тело – это звездолет. Гуманоиды, инсектоиды, всякие ксеносы – это как судостроительные гиганты типа Куата, Карелли, Санте, Сиенра. Разные линейки кораблей раз, общие принципы работы одинаковы. Истина где-то рядом, с бесконечностью. Вращение Шиноби Джедай применял также в военно-прикладном ключе. Для встраивания в рукоять меча конкуренцию энергороготки ствольного типа составлял дамский бластер. Эзра только смекнул, а вот дальше уже его клоны в тренировочных целях смастерили раструб дулу стандартной имперской Е-11 и пробовали создавать тороиды. Вообще убойной силой в плазменном выстреле из бластера является не сколько высокая температура, как переносимый раскаленным газом электромагнитный импульс. Тороид из чакры стихии молнии попросту выпивал заряд, незначительно усиливаясь и улетая вперед примерно с той же скоростью, что положено обычному выстрелу, однако стабильность и замкнутость дали дальность. Зато тороид из чакры стихии ветра показал себя великолепно. Он и проще, и быстрее создавался, втягивал в себя весь выстрел. Пусть и кратно медленнее летел к цели, зато вращение ионизировало и вбирало окружающий воздух, отчего снаряд за несколько сот метров кратно раздувался, приобретая свойства выстрела из ионного дизраптора и взрывоопасность на уровне термального детонатора. А если потратить побольше времени и контроля, чтобы ускорить вращение и придать ему винтообразное вращение дополнительное к кольцевому, то в оружейном дуле создавался вакуум, скорость вылета и электромагнитный импульс увеличивались. Сам тороид напоминал маленькое сопло с парадоксально направленной вперед струей, которая при стационарном столкновении в лоб прожигала легкую броню имперской ведровоски, но только из ружейного выстрела, мощности пистолетного бластера на такой подвиг уже не хватало. Увы, стихия огня едва-едва тренирована до искрометного катона жалкого еранга, а вода и лед по понятным причинам тут неприменимы, точнее, Эзра совсем заколебался парить мозги. К сожалению, нельзя одновременно впихнуть и ствольную энергороготку, и бластер, модульность так себе вариант из-за имитации разрешенной гражданской модели, просто с двумя дулами под прямым углом и нестандартной неразборной конструкцией. Только если делать второй световой меч, это явный перебор. Эзра не гнался за убойной мощью одного инструмента, потому рассудительно предпочел взять пример с учителя, применяющего бластер в дополнение к мечу. Идеей прикрутить вращающуюся чакру к оружию Эзра не ограничивался, правда, многие из придумок оставались лишь записью в дневнике. Так, например, несколько страниц были посвящены теоретизированию о строении клеточной СЦЧ. Являются мидихлорианы аналогом тенкицу, мини-очага или энергетического узла. Есть в клетке единственный аналог очага чакры, и можно ли его там организовать? Как бы ни был Хаку ослеплен авторитетом Забузы, Эзра прекрасно понимал, что этот мечник Киригакури далеко не самый выдающийся из семерки. Взять того же владельца Самихады и носителя акульего кепки Гинкой по имени Хашигаки Кисами, прозванного Биджу без хвоста за поистине гигантские запасы чакры и убийственные способности ниндзя. Где и как можно хранить столько энергии? Понятно, что есть специализированные фуин для чакры и ниндзюцу. Даже обладающих горными габаритами Биджу запечатывают практически в наладонную фуин-дзюцу с ролью вечных батареек. Однако какие есть еще способы и методы? Ясно, что сперва имеет смысл разобраться с сутью кепки Гинка и так называемым внутренним миром, где Шиноби Джедай еще не был ни как Хаку, ни как Эзра. Или, например, несколько заполняемых клоном страниц дневника были посвящены размышлениям не о мизерных очагах чакры в клетках, а о том, что само тело и токи в нем могут представлять собой подобие магнита с силовыми линиями в виде так называемой ауры или биополя. Может быть, тот же Нукинин Хашигаки Кисами каким-то образом поляризует окружающую его природную энергию Сен под личную телесную и потом втягивает в свой очаг чакры либо сразу в чакру, а еще может статься, что в подсознании океан психической энергии инь, которую надо просто научиться брать, примерно как силу. У Бриджера и без этих гипотез имелась туева куча насущных проектов, пусть и мелочных по сравнению со столь глобальными и перспективными идеями, но все равно нуждающимися в завершении или развитии. Эзра пахал, как проклятый, увлеченно занимаясь интересными делами и с трудом расставляя приоритеты, все хотелось попробовать и довести до ума. Чтобы не сбивать настрой силы на себя любимого, Эзра с Джаем общался обычным образом, по камлинку. Друзья обсуждали, как Кнан засел за удаленное обучение, налегая на предвидение силы и особые трансы, позволяющие в общих чертах и вехах увидеть будущее в диапазоне примерно от суток до недели. Как Джарус подхватил полезную инициативу, расширив обучение медитациям до всех спектров, с позиции живой силы подходя к навыкам очистки сознания от досужих мыслей и эмоций, и прочее, и прочее. По-своему расслаблявшийся юноша не забывал про удовлетворение насущных сексуальных потребностей, пусть экстравагантно, зато раздваивающий восприятие Дубльса взятым трофеем с Гранд Инквизитора и доведенным до резонанса лотельским кайбер-хрусталем в солнечном сплетении с каждой неделей получался все отменней, вплоть до подразделения ниндзюцу теневых клонов на боевиков, ученых, любовников, в зависимости от соотношения инь-ян в исходной чакре. Дешевые бордели еще зимой позакрывали, но сохранились приличные заведения с профессиональными куртизанками, на услуги которых Эзра не жалел дутых денег, но за зебом нипочем не угнаться. Разумеется, когда дубль не, он тоже трудился. Во-первых, развивал телепатию силы на импах-клонах. Во-вторых, в печати хранца таскал металлолом и другое пропитание для разводимых майнаков, каменных клещей, огненных жуков, прозрачных змей и прочих тварей, временно пристроенных в каверне. В-третьих, в окрестностях катала как раз высился клыкастый лес каменных растений, там-то он, экономя энергию, и проводил большую часть времени, медитируя на вершинах в попытке ощутить зов от выросших где-то внутри кайбер-кристаллов, поскольку позарез нужно было хотя бы 5 хрусталиков, а осведомители повстанцев уже донесли про налаженную Каллусом отправку каждого сверхъестественного камня, добытого на лотеле официальными юрлицами. В итоге фазированные водяные медузы собрали таки несколько друз с кайбер-хрусталиками, вполне успев к прилету крутого звездолета класса Огневержец-31. Представительница расы Тагрут тайком изъяла из ячейки хранения записку и камни, нормальные и улучшенные, а перед отлетом молодая охотница за головами тихо, но показательно ликвидировала одного из высших правительственных чиновников Лотала, числившегося в книге фортуны и чинившего препоны стройкам. Достойно внимания еще одно достижение. Почти за месяц Эзра удвоил численность ранее захваченных майнаков и каменных клещей. Первые слишком заметны и активны, это для диверсии. Вторыми можно легко заразить целую космостанцию или ИЗР. Схемы стандартного проекта данного типа кораблей Сабин выкрала из штаба еще на третьей неделе кадетской операции. Вопрос с количеством особей каменных клещей, в принципе, решаем. Насытить силой, природной энергией Сен, стихийной чакрой камня. При помощи Ирьонин-Дзюцу спровоцировать размножение. Так даже можно уменьшить габариты клещей до умещающихся на ногте мизинца, делением породив огромное их количество. Можно даже попробовать накормить их песчинками кайбер-кристаллов в качестве затравки, как для жемчужины у моллюсков, синтетическими или природного происхождения. Вопрос интересный. Поживав в голове последнюю идею, Эзра пришел к выводу, что слишком рано раскрывать подобный козырь, когда его значимость можно увеличить и потом разменять на какой-нибудь серьезно крупный куш типа верфи Куата. Стоит ли банта дойки, озадачился шиноби джедай, в итоге решил подождать, во всех смыслах заморозив сей проект.